И ты сам сказал, что я могу распоряжаться финансами, как захочу. Ладно, пожал плечами я, внутренне вздыхая. Так-то, верно, да и занят я был сильно, но могли бы и вместе выбрать. Извини, с какой-то непонятной интонацией произнесла гордая аристократка из могущественной династии, начав активно строить мне глазки и делать ну прямо-таки максимально милый и виноватый вид. Да нет, все нормально, забудь, я махнул рукой, все равно нужно куда-то тратить эти деньги. И так хреново гора скопилась, а покупать ничего не нужно. Ну, ты всегда можешь вложиться в какой-нибудь бизнес. Мы потихоньку пошли по площади. Погода прекрасная, солнышко светит, людей пока, в 9 утра, не так уж и много. Туристов так вообще нет, рановато для них. А смысл пока, сказал я, деды просили сильно не тратиться, чтобы влить все свободные финансы в отжатые предприятия. Угу, нас тоже, сказал Романова, и все равно на Питер хватит впритык. Питер, удивился я, Питер, утвердительно произнесла волшебница, попил вышел на новый уровень. Уважаемый совет договорился о территории. Дай угадаю, точь-в-точь, как у нас, спросил я, имея в виду Русь. Почти, как-то неопределенно махнула рукой девушка, активно крутящаяся в финансовых кругах. Там основной проблемой было то, что прямо один в один границы владений не получалось передрать. Вот и спорили, кому что отойдет, а что передадут ниже. В смысле ниже? Так ключевые области и крупнейшие предприятия делили между семьями членами совета. Более мелкие заводы и все подобное уйдет с аукциона, который, кстати, планируют провести в конце августа, чтобы более мелкие аристократы взяли что-то и себе. Понятно. Кстати, а что там с моей просьбой? Какой просьбой? Там мы же едем в Британию, магическую, а это Хогвартс. Перед увольнением я успел собрать немало информации по открытым, аж лейтенанту, каналам. Он тут есть, так что, встал вопрос, а как попасть в культовое, для далекого мира, место? Ответ прост, стать там учителем, профессором, в данном случае, но это частности. По уже давно сложившейся привычке, со своими вопросами и пожеланиями я пошел к прадеду. Искренне счастливый и довольный моему награждению совой, старый маг пообещал постараться все устроить. В итоге месяца бесплотных попыток, дед столкнулся со сложностями в виде исключительно непонятной бюрократии англичан и попросил помощи у нашего посла там, Константина Романова, которого, также, за меня просила и дорогая племянница. В общем, мужчина обещал приложить все усилия, раз просит и не забыли. Дядя все устроил, улыбнулась девушка, 11 августа у тебя собеседование с директором того дурдома, в который ты так хочешь попасть. А договорить она не успела, так как я поднял даже вскрикнувшую от неожиданности аристократку и закружил на руках. Что же, кажется, очень скоро у меня начнется приинтереснейший отпуск. Как ни странно, но добирались мы до старушки Англии прямым рейсом из Домодедово. Не телепортировались, не прошли через портальную арку, нет. Алина настояла на том, чтобы все было законно, даже если используются дыры в этих самых законах. Пусть и дико тупые, лететь на самолете было, мягко говоря, непривычно. Как я уговаривал Виталика на проезд в клетке в багажном отделе, это вообще отдельная история, но не будем о грустном. 5 августа, ровно через 2 недели после моего увольнения из армии, мы вылетели на чужбину. Все дела были завершены, со всеми родственниками я попрощался, даже небольшую пирушку пришлось устроить для всех желающих. Поводом стало повышение в лейтенантский чин. 4 часа полета прошли в очень странной атмосфере. Я как бы и сам умею летать, но вот новый старый опыт полета на пассажирском самолете, пусть и в бизнес-классе был, неприятным, словно в очень устойчивой консервной банке. Зато сервис чудесный. Бывшая столица мира встретила нас закатом и проливным дождем. Зато, опять же, на контроле проблем не было вообще никаких. А в глубине души я все же ждал какого-то подвоха от местных погранцов. Ну да ладно, все хорошо, что хорошо заканчивается. Добирались мы до нашего нового имущества долго, почти 3 часа. На фоне 15 минут, за которые Виталик преодолел эти несчастные 30 километров, так вообще вечность. 15 минут и один прыжок тенями. Но Алине было интересно прокатиться на местном такси. Жаль, конечно, но это не такая уж и большая уступка с моей стороны. Что сказать, прикольно. Особенно выбивает из колеи их левостороннее движение. На круговых, так вообще, каждый раз мозги словно критическую ошибку ловили. Обживались мы на новой жилплощади недолго, всего 3 дней хватило для того, чтобы привести все в удобоваримый для магов вид. Само строение было укреплено специально захваченными для этого руническими кругами. Что-то мы выскребли сами, что-то сделали с помощью расходников. Обустроили в подвале алхимическую лабораторию, сменили бытовую технику на более привычную, укрепили окна, навесили ловушек. В общем, мой дом, моя крепость. А вот потом началось форменное безумие. Мы начали пытаться пробраться через местную бюрократию. Я, чтобы попасть на собеседование, что оказалось не так-то просто, а Алина регистрировалась, как работник посольства, проходя все необходимые круги ада. Это еще мне хорошо, всего-то получить разрешение от заместителя начальника магического правопорядка на работу в школе. Еще раз, разрешение, для школы, от местных ментов, это финиш, господа и дамы. Для большей части аристократии на Руси уже давно стало аксиомой, что основой государства являются две вещи – армия и образование. Потом, с небольшим отставанием идут финансы, промышленности, все такое прочее. Но только потом. Главным же, для нации является возможность защитить себя и посильнее вломить соседу, и стать лучше, чем в прошлом. Потому армия жрет львиную долю бюджета. Образование не требует подобных затрат, но все равно ревностно оберегается и всеми силами толкается вперед, стараясь дать детям как можно больше, сделать новое поколение хоть на каплю лучше прежнего, чтобы потом оно пошло в армию и отжало для нации что-нибудь полезное. Все остальные аспекты работают именно на эти два, не наоборот. Развитие страны и ее защита. Здесь же, тут не нашлось ни ничего похожего на армию, или хотя бы его отдел. Только мусора в халатах, да с палками-ковырялками. Ни серьезного отдела образования, ничего. Зато есть отдел магических игр и спорта. Это просто шутка какая-то. Пробиться. Именно пробиться на прием к интересующей меня персоне удалось лишь 10 августа. Всего за день до момента, когда мне эта сраная бумажка могла понадобиться. И вот, в назначенное мне время, 15:10, то есть 3 часа дня, я сижу в коридоре, напротив нужной мне двери. Ранее секретарша, а оказывается у заместителей тут есть секретари, сказала мне, что меня вызовут в назначенное время. Но минуты шли, медленно, неторопливо, но шли, а в 3:30 эти суки уходят на обед, а после него прием будет закончен. Завтра мне эта бумага нужна, ведь без нее у директора, который, готов поспорить, не рад мне, будет полное право мне отказать. Честно, я ждал до последнего, ведь от времени этого мужика мне нужно всего пара секунд. Но когда длинная стрелка часов была на шестерке, дверь открылась, и из нее сначала вышла женщина-секретарь, та еще страхолюдина, если честно, а за ней чинно прошествовал ее начальник, это который заместитель. И еще кое-что, я был тут единственным посетителем, то есть передо мной никого не было, а это, в свою очередь, означает, что этот урод в свои приемные часы просто просиживал в своем, без сомнения удобном, кресле. Нет, это уже наглость. «Мужчина, не уделите мне минуту своего времени», сказал я со все еще небольшим акцентом, когда мимо прошел этот чинуша. «Мистер, у меня обед», даже не поворачивая головы, ответил он. «Ну сам виноват, что сказать». Повинуясь моей воле, тень от светильника соединилась с его тенью, и маг замер. «Я еще раз повторю, не уделите ли мне минуту своего времени», уже несколько жестче произнес я. Чиновник же в ответ чуть дрогнул, видимо пытаясь перебороть захват. «Черт, да тут сил-то приложить нужно, каплю, а он и этого не в состоянии сделать». Мгновение концентрации, немолодой маг уже не хозяин своему телу. Я спокойно контролирую его тень, а следовательно, и хлипкое тельце. «Пройдемте в ваш кабинет», произнес я для обернувшейся секретарши, а контролируемый мужчинка небрежно махнул ей рукой, мол, иди. Я пропустил вперед мага, и мы попали сначала в небольшую приемную, а за ней и в сам кабинет. Когда чиновник, под моим чутким руководством, прошел к своему рабочему столу и сел в кресло, только тогда я сбросил с него контроль. «Кто вы такой? Что вам нужно? Вы знаете, кто я такой?» – проорал он, тут же поднявшись со своего места.